Дени Дидро, «Монахиня», перевод с французского, Лившиц и Шлосберг, Москва, Советская Россия, 1984 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Роман «Монахиня» был написан Дидро во второй половине 1760 года. Однако широкая читающая публика получила возможность познакомиться с этим произведением лишь в 1796 году, спустя 12 лет после смерти его создателя. Отдельные привилегированные подписчики на знаменитую литературную корреспонденцию Мельхиора Грима значительно раньше узнали о творческой истории книги, чем прочли ее текст, ибо в 1770 году Грим подробно рассказал о той мистификации, из которой выросла монахиня. История рождения замысла романа у Дидро и сама судьба его представляет значительный интерес. Конец 50-х годов XVIII века во Франции принес сенсационное разоблачение тайн монастырских стен, частых случаев изуверства, происходящих за ними. Монастырский быт стал предметом оживленного общественного обсуждения, и Дидро не мог остаться в стороне от этого обсуждения. Будто бы от лица монахини из Ланшанского монастыря, отличавшейся особенной суровостью своих нравов, он вместе со своими друзьями стал распространять письма, разоблачавшие царящие в монастырях нравы. Последнее письмо появилось в мае 1760 года, а уже в сентябре того же года Дидро в своей переписке упоминает о работе над новым романом, реальным прототипом Сюзанны Симонен из романа «Монахиня» была монахиня Маргарита де Ламар, судебное дело которой о снятии с нее монашеского обета получило в то время широкую огласку, и иск которой судом был отвергнут. История Маргариты де Ламар, которая по воле матери, жаждавшей после смерти мужа заполучить все его состояние, провела в монастырских стенах более полувека, рассказано в монографии Жоржа Мэй. Таким образом, под пером Дидро привычная в те времена история монахини поневоле стала художественным обобщением судьбы личности в феодально-абсолютистском обществе, где широко простирается власть католицизма. Когда Дидро писал «Монахиню», ему было уже 47 лет. К этому времени у писателя сложилась система его эстетических взглядов. У него была собственная концепция жанра романа, причем лежала она в русле реалистических исканий писателя. По Дидро роман должен изображать не химерические и фривольные события, а показывать мир, в каком мы живем, рисовать характеры, взятые из гущи общества, утверждать истину, простоту и естественность. Роман — это картина нравов эпохи, воссозданная правдивыми деталями. Всем этим требованиям роман «Монахиня» отвечал полностью. Жизненность сюжета и реалистичность повествования поражают читателя. Дидро создал книгу «Исповедь», где героиня — не исключительная натура, а жертва социальной системы, в которой она живет. «Монахиня» — социально-психологический роман. В нем Дидро развенчивает монастыри как порождение всего жизненного уклада феодально-абсолютистского общества. Насилие над личностью бедной девушки есть общее проявление рабства и деспотизма, царящих в данном обществе и уничтожающих в человеке его лучшие человеческие качества, прививая и культивируя в нем противоестественные страсти, заражая его ложью, лицемерием и неспособностью мыслить. Личную судьбу героини Дидро изображает с высоких позиций мыслителя-просветителя, показывая несоответствие этой судьбы идеалам разума и гуманистической морали. Глубокая прозорливость мыслителя и художественная правда писателя привели Дидро к выводу, что в абсолютистской Франции неосуществим просветительский идеал свободы. Сюзанна Симонен вырвалась из монастырских стен, но нашла вне их в обществе лишь свободу быть бесправной. Художественно воссозданная судьба монахини поневоль